श्री गुरु पूर्णिमा की जय। श्री कृष्ण द्वाय पायन वेद व्यास अभिभाव तिथि महा महोत्सव की जय। श्रील सनातन गोस्वामी बाब श्रील सनातन गोस्वामी पाद तिर बाब तिथि महोत्सव की जय। श्री चातुर्मास्य व्रत की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नामश्रेष्ठमनमपि शुचिपूतम् अत्र स्वरूपम् रूपम् तस्याग्रजामुरीपुरीं माचुरीं कुस्तवा राधाकुन्दमगिरिवरम् ओ राधिकामाद्वासम्प्राप्तो यस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमबद्भ्यश्चापि सुन्दराय तस्मै महा प्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। शां सुन्दरष्कण्डशिखं स्मरहास्मरलीमनोराधिकरसिकं मम कृपनिधे सुप्रियचाणकीं कुरीं कुरु। तवैवस्मि तवैवस्मि न जीवामि त्वया विना जीविकाय देवी त्वं नमां चरणान्तिकम्। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय सष्टांग दंडवत पुष्पांजलि। माय हार्ट लाइक फ्लावर्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एट द लोटस फीट ऑफ माय होली मास्टर my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmitiya Paramarajatam Guru Parapadma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarastu Sri Rupanuga Acharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Примеряменто фрес. В первую очередь я предлагаю свои шаштанг дандават пушпанджали. Мое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз в лотах стоп моего духовного учителя. Асмадия Парамаради, Тамагуру Пада Падма, Нитя Лила, Правиштам Вишну Пада, Штота Рашата Шри Рупанога, Ачари Вари, Шила Бхакти Виданта, Нарайана Гасвами Махараджа. Thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Guru Dev, and to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи раз в лотах на стоп Шрилы, моего Парам Гуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Наконец, я предлагаю свои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Павенебио Вайшнавебио Намо Нама. Y por último, ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos. By the causes mercy of Sri Guran Gauranga, today we are celebrating the Divine Appearance Day of Sri Krishna Dwaipayan Vedavyas. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, сегодня мы с вами отмечаем день явления Кришны Двайпаяны Ведавьяса. Сион де Двайпана Кришна Шрила Вьясаде. The seat, the asana upon which the spiritual master sits is called the Vyasasan, the seat of Srila Vyasadeva, because a guru should not invent or create any idea, but rather he should just be the conduit, that is the channel through which the realization of Srila Vyasadeva and the parampara is manifest to the world. Асана, сидение, на котором сидит Шри Гуру, называется Вьясасана, то есть Асана Шрила Вьясадева. Это означает, что ни один гуру не должен чего-то изобретать от себя и создавать какие-то новые идеи. Наоборот, он должен быть проводником, каналом, по которому проходит реализация Шрила Вьясадева и также всей гуру Парампары. Realización que viene desde Srila Vyasadeva y a través de todo el Parampara, el Guru Parampara. His name is Sri Krishna Dwaipayan Vedavyas. So we should understand each part of his complete title. Его полное имя это Шри Кришна Двайпаяна Ведавьяс, и мы с вами должны понять значение каждого слова из этого титула. Yes. Ведавьяса. So first of all, Sri Krishna, because he is an incarnation of Krishna himself. Во-первых, Шри Кришна, потому что он является инкарнацией самого Шри Кришны. Es porque es la encarnación de Krishna mismo. In Gita, Sri Krishna said, "Vaitaischa sarvam ahameva vedyo vedanta krit veda videva chaham." I am the knower of all the Vedas, and I am the one who compiled the Vedanta Sutra. В Бхагавад-гите Кришна говорит, «Я знаю все веды, и я тот, кто составил Веданта-сутру». «Todos los Vedas, y yo soy aquel que ha compuesto, compilado el Веданта-сутра». So, because he is the incarnation of Sri Krishna, who manifests the Vedic literature, so his first part of his name is Sri Krishna. И поскольку это инкарнация самого Кришны, который составил ведическую литературу, его первое начало его имени это Шри Кришна. His name is Dwaipayana. Dwaipayan means who was born upon a dweep, an island. Его зовут Двайпаяна, то есть тот, кто родился на двипе, на острове. Esto que viene de dweep, que ha tomado nacimiento en una isla. Once his father was crossing the Jamuna River in Mathura, going from the Mathura to the other side to Lohavan forest. Однажды его отец пересекал реку Ямуну, он отправлялся из Матуры на другую сторону, где лес Лохаван. Яма Лохаван. And he was being taken across by the daughter of the boatman, her name was Satyavati. Его перевозила через реку дочка лодочника по имени Сатьявати. Alguien que está encargado del bote y ella se llamaba Satyavati. So, by the inspiration of Yoga Maya, because Srila Vyasadeva had to appear, Parasara Rishi proposed to Satyavati that they should make a child. И поскольку это было веление Йога Майи, влияние Йога Майи для того, чтобы родился Шрила Вьясадев, то тогда отец Парашура Риши предложил Сатьявати зачать ребенка. Сатьявати said, but I am not married, and also the people on the banks of the river, they may see. Сатьявати ответила, но я не замужем, во-первых, а во-вторых, люди на берегах реки могут увидеть нас. Verme. Es decir, le había propuesto que tengan un encuentro. Perdón. So by the arrangement of Yoga Maya, then a very thick mist spread everywhere, so that no one could see anything. И тогда Йога Майя так устроила, что тут же поднялся туман, в котором ничего не было видно, очень плотный туман. Para que pueda cubrirles a ambos. And they came by Botun Island in the middle of the Jamuna, and there, Srila, by the mystic power of Yoga Maya, Srila Vyasadeva was conceived from the womb of Satyavati, and by the great power of Parasura Muni. И тогда они приплыли на остров посреди Ямуны, и там, благодаря силе Йога Майи и также мистическим силам Парашура Риши, Сатьявати зачала ребенка, Шрила Вьясадева. Nació dio a luz Satyavati a Vyasadeva. So Satyavati and Parasura Muni. So you should know that Srila Vyasadeva is a Brajavasi, and he is appeared in Brajamangal, in the island in the middle of Yamuna River. So his name is Sri Krishna Dwaipayana, who appeared on an island. Таким образом, вы должны знать, что Шрила Вьясадева это Враджаваси, поскольку он родился прямо во Врадже, на острове в реке Яму, на реке Ямуна, и поэтому его зовут Шри Кришна Двайпаяна, то есть тот, кто родился на острове. Раджадам en una isla en el medio del río Yamuna. Entonces por eso es que su nombre también lleva Dvaipayana, aquel que se manifiesta en una isla. Now, Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyas. The word Vyas means diameter. Затем Шри Кришна Двайпаяна Веда Вьяса. Слово Вьяса означает диаметр. Вьяс, что significa диаметро? If you draw a line which touches both sides of a circle and goes through the middle, that is called the diameter. Если вы нарисуете круг и посреди этого круга вы проведете линию, которая соединяет оба разных два разных края круга, это будет диаметр, пересекает центр. Similarly, the originally the Veda was one, but Srila Vyasadeva, for ease of understanding, divided the Veda into four parts. Rig, Sama, Yajur, and Atharva Veda. Изначально Веды были только одни, но для облегчения понимания Вед Шрила Вьясадев разделил их на четыре части. Риг, Яджур, Атарва и Самаведа. Eran simplemente uno. Y por el entendimiento y la realización de Vyasadev fue quien dividió los Vedas en cuatro. So, Vyas means divider. Vyasa означает тот, кто разделяет. División. Mm-hmm. And because the diameter touches the middle and also both sides of the circle, it indicates that Srila Vyasadeva, in his trance, he saw the spiritual world and he saw the material world also, and he saw the center of everything, that is Sri Krishna. И поскольку диаметр — это такая линия, которая соединяет обе стороны круга и также проходит через центр, через сердцевину, Шрила Вьясадев увидел духовный мир, увидел материальный мир и увидел центр, то, на чем все зиждется, это Шри Кришна. Tanto el mundo espiritual como el mundo material. Y él también había comprendido que el centro es Krishna. So, the Vyas means diameter, that which touches both sides and the center. So, because Srila Vyasadev realized the spiritual world, the material world, and the center of everything Krishna, so his name is Vyas. Итак, Вьяса — это диаметр, это линия, которая проходит через центр и соединяет обе стороны круга. И поэтому Шрила Вьясадев, который видел и духовный мир, и материальный, и также познал Кришну, он так зовется, Шрила Веда Вьяса. So, in the beginning of Srimad Bhagavatam, Шрила Вьясадев has presented his own life history. В начале Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадев представил свою собственную жизненную историю. How, after dividing the Vedas into four and presenting the Puranas, presenting the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the Vedanta Sutra, but still he was feeling insufficient and dissatisfied. Шрила Вьясадев описал, как после того, как он разделил Веды на четыре части, он представил Пураны, Махабхарату. По-прежнему он не чувствовал удовлетворения в сердце. Él no se sentía completamente satisfecho. And just when he was feeling in this way, contemplating the reason and remembering his Gurudev, then his Gurudev Narad Muni appeared there. И как раз тогда, когда он размышлял об этом, думал о причинах своего неудовольствия, неудовлетворения, как раз тогда его гуру Нарада Муни явился перед ним. Even a mystic yogi has the power to appear in any place at his will. So what to speak of a pure devotee like a Narada Muni or pure transcendental guru, if the disciple remembers their Gurudev, then their Gurudev at once he can appear before them. И в этот момент Шрила Вьясадев подумал о своем гуру. И что же говорить об обычном йоге, который тоже может, который обладает мистическими силами, который может явиться везде в любой момент? Что же говорить о таком трансцендентном гуру, как Нарада Муни, чистом преданном, который может явиться повсюду? И так его ученик думал о нем, и он явился. Perhaps you don't believe it, but still it's true. Мы в это не верим, но вы в это не верите, но это правда. Да. One day you can experience it yourself. Однажды вы можете испытать это на себе сами. So when Narada Rishi appeared there, Srila Vyasadeva worshipped him, honored him, and Narada actually chastised him. И тогда, когда Нарада Муни явился, Шрила Ясадев поклонился ему, почтил его, и тогда, на самом деле, Нарада Муни его поругал. Нарада Муни le llamó la atención, lo castigó. And told him, he gave him mantra and told him to go into trance. Он дал ему мантру и приказал ему войти в транс. En un trance. So just see how humble is Srila Vyasadeva. In his masterpiece, the Srimad Bhagavatam, in the beginning, there he's given his own faults and defects, his own deficiency, and how by the mercy of his guru, Narad, he was able to overcome that and have full realization. Обратите внимание, посмотрите, как смиренно Шрила Вьясадев в начале Шримад Бхагаватам рассказывает о своих собственных изъянах и недостатках и говорит о том, как лишь по милости его гуру ему удалось обрести полную реализацию. Gloria de su guru Narada Muni, él pudo superar estas faltas. So, bhakti yogena manasi samyak pranihite male apasyat purusham purnam mayam cha tad apasrayam. Srila Vyasadeva, after hearing from Narada that even though the Supreme Lord is all powerful, as a baby in Vrindavan, he cannot protect himself even from a mosquito. He cannot even roll over by his own strength. His mother has to turn him over. He was thinking, oh, this is absurd. But my Gurudev has said this is true. So let me just give up all vidya buddhi, all idea that I know anything, and pray for Sri Krishna to appear with his pastimes in my heart. Тогда, после того, как Шрила Вьясадева услышал от Шри Нарады Муни о том, как Кришна, несмотря на то, что он всемогущий Верховный Господь, во Вриндаване такой беспомощный, что в детстве он даже не может защититься от комарика, или он такой беспомощный, что без помощи мамы он даже не может сам перевернуться на бочок, и мама ему помогает. И тогда Шрила Вьясадев подумал, ну, это абсурдно, но поскольку мой Гурудев так сказал, я должен отбросить свой видья будхи, понимание... мысли о том, что я что-то знаю, и просто предаться и молиться о милости Кришны, чтобы он явил свои лилы в моем сердце. Dios es el supremo poderoso. God is unlimited and all-pervading. How is it possible that he can be tied up with a rope by his mother and cannot get free? Господь всемогущий, всепроникающий и всесильный. Как это возможно, что его мать может связать его веревкой, и он, к тому же, не сможет из нее выбраться? Por su madre. De madre Yashoda. If Krishna gives liberation, he can give liberation to everyone, but he himself was bound by his mother. Krishna это тот, кто дает освобождение. Он может дать освобождение каждому, но сам он был связан с своей мамой. It is absurd. The material mind cannot imagine it. Это абсурдно, и материальный ум не может этого понять. Siquiera imaginarse. And a person can become free from all their debts to the demigods, to their forefathers, to the king, to the rishis, and by surrendering to Krishna. But that Krishna who frees everyone from debt, he himself told Radharani and Gopis, Na pariyam niravajya samyujam, swasadu krityam vibudaya shapiva, yamma bhajantutche geyasinkla samrishitadva pratiyatu sadhana. Oh Radhika, even if I serve you, for millions of years, for the lifetime of Lord Brahma, even I cannot repay even one service that you have rendered to me. I am in your debt forever. Это удивительно, что при том, что каждый человек может освободиться от всех своих долгов, полубогам, деватам, родителям, предкам, царю, абсолютно всем, тогда, когда он полностью предается Кришне и служит ему. Но сам Кришна говорит Шримати Радике и Враджа Гопи, «О, Радика, я никогда не смогу отплатить тебе за даже за одно твое служение, даже если я буду служить тебе все время на протяжении миллионов лет на целую жизнь Господа Брамы. Я не отплачу тебе даже за одно твое служение, я у тебя в неоплатном вечном долгу». Vivo a ti, Shrimati Radharani, y tengo una gran deuda que no puedo pagarte. Yo estoy en deuda contigo. So, the absolute truth is so full of Viruddha Dharma, contradictions, that it seems absurd to our worldly ex- compared to our worldly experience. Абсолютная истина преисполнена Вируда Дхармы, то есть как бы является прибежищем взаимоисключающих характеристик, и поэтому наш материальный ум просто не может этого понять, это кажется нам абсурдным. Porque no, de acuerdo a nuestra propia experiencia material. Full of contradictions. Sí, este Viruda Dharma que puede ser lleno de contradicciones, o la verdad absoluta está llena de contradicciones de acuerdo a nuestra percepción material. So how can that reality be understood? И как можно понять эту реальность? Realidad puede ser comprendida. So here Vyasadeva is giving us a teaching. We have to give up Vidya Buddhi. That means the idea I know something. If Vyasadeva, who has compiled all the Vedas, has to give up Vidya Buddhi, then what to speak of us? И тогда Шрила Вьясадев, теперь Шрила Вьясадев дает нам учение о том, что мы должны полностью отказаться от нашего видья Будхи для того, чтобы что-то понять. Потому что если сам Вьясадев, который составил все Веды, должен отказаться от своего видья Будхи, то что уже говорить о нас? Dejando este concepto, ¿qué decir de nosotros? And then one should remember the mantra given by Gurudev. I don't know, Gurudev, I don't know anything. By your course's mercy, please reveal the transcendental reality in my heart. И затем ученик должен, преданный должен памятовать мантру, которую дал ему Гурудев, и молиться: «О, Гурудев, я ничего не знаю, но по твоей беспричинной милости, пожалуйста, одари меня трансцендентной реализацией». So, in Bhagavatam, it is said, «Bhakti yogena manasi samyak pranihite male». Srila Vyasadeva brought his mind to the complete concentration, complete focus, not moving to any other subjects except for the mantra, and he went into the samadhi, trance of bhakti yoga. И в Бхагаватам описано, что Шрила Вьясадев полностью, абсолютно полностью успокоил свой ум, освободил его от всяких прочих колебаний и сосредоточился лишь на своем трансе. Он вошел в самадхи и медитировал на бхакти. And by the mercy of Gurudev, then in his bhakti samadhi, he saw apasyat purusham purnam, the complete purush, that is Krishna of Vrindavan, along with his shaktis, with Radharani, Lalita Vishaka and all Braj Gopis. И в своем бхакти трансе Шрила Вьясадев узрел Кришну со всеми его шакти, Лалитой, Вишакхой и всеми другими в Раджа-гопи. Quiere decir esto, que veía a Krishna en Vrindavan y con sus shaktis, con Radharani, con las gopis. He saw all the pastimes of Krishna from the very beginning, from his birth in Gokul and Putanagatana Trinarvatana Chakata Banjana Gopala. How Krishna liberated Putana, how he liberated Trinavarta, how he liberated Shakatasura. Each pastime he saw flowing like a current. И тогда Шрила Вьясадев увидел все лилы Кришны с самого начала, с момента рождения Кришны в Гокуле. Затем Вьясадев увидел, как Кришна освободил Путану, Тринаварту, Шакатасуру. И все эти прекрасные лилы проносились перед Вьясадевом, как такой поток. Шакатасура, Шакатасура. Entonces, él vio así, en un, como una corriente, todo lo, como una corriente que fluye todos los pasatiempos de Krishna. Without any effort at all. The lila of Krishna was manifesting in his heart, all Vrindavan lila, Mathura lila and Dwarka lila also. И Шрила Вьясадева не понадобилось для этого прилагать никаких усилий, потому что все эти лилы просто проявлялись перед его внутренним взором. Кришна лила, Браджа лила, Матура лила и Дварака лила. You understand that lila smaran is not something that you do. Lila is ananta, unlimited. And it is aprakrita, supernatural. And it is swayam prakash, self-manifesting. Вы должны понять, что лила смаран — это не то, что вы делаете, потому что лила ананта, она безграничная. И она лила в своем прокаше, она проявляется сама. Это прокрытие, супернатурально. И также она апракрита, то есть она сверхъестественна. And Srila Vyasadeva also saw Maya Devi. And Maya Devi was ashamed. She could not come in front of Krishna. И также Шрила Вьясадева видел Майю Деви, но Майя Деви было стыдно, и она не могла показаться перед Кришной. Кришна. Шрила Вьясадева saw that there were millions of countless jivas, souls, and they were lost in the realm of Maya. Шрила Вьясадева увидел миллионы джив, которые потерялись в Майе. En el reino de Maya. Because those jivas were covered with so many anarthas, misconceptions and unwanted, worthless desires, they could not come out from Maya. Поскольку эти дживы все были покрыты бессмысленными анартхами, грехами, загрязнениями и нежеланными, недостойными желаниями, они не могли выбраться из этого царства Майи. Ellos mismos no podían salir de este reino de Maya. So, anartho pasamam sakshat bhakti yoga madokshade Lokasya janato vidvans chakre saptata sanghitam. Srila Vyasadeva saw that those living entities who are covered with anartha and trapped in Maya, they can easily be transferred from the material realm to the spiritual realm by listening to these pastimes of Krishna. And therefore, he compiled the Srimad Bhagavatam. Живые существа, эти дживы, которые заключены в плен Майи, они очень легко могут быть перенесены из материального мира в духовный мир посредством того, что они будут слушать об удивительных лилах Кришны. И поэтому он составил Шримад Бхагаватам. Материал al mundo espiritual. Y entonces es por esto que él compuso Шримад Бхагаватам. So, Шримад Бхагаватам is Krishna's Vanmayi Murti, sound incarnation. So, it's not that Srila Vyasadeva wrote or composed the Srimad Bhagavatam, but Srimad Bhagavatam is eternal sound form of Krishna, and it just made its appearance in this world through Srila Vyasadeva. Srimad Bhagavatam — это вечная звуковая инкарнация Кришны, поэтому нельзя сказать, что Шрила Вьясадева написал или составил Шримад Бхагаватам, потому что это звуковая инкарнация Кришны, которая существует вечно, просто она явилась в этот мир через Вьясадева. On this day, we worship Srila Vyasadeva and his prominent disciples and all the acharyas in our Guru Parampara because they very kindly deliver this sound incarnation of Sri Krishna to us by which we become purified and we can attain Krishna Prema and serve Radha Krishna eternally in Goloka Vrindavan. И поэтому в этот день мы поклоняемся Шриле Вьясадеву, его ученикам и всей нашей Гуру Парампаре, потому что они через них они проводят в этот мир для нас эту звуковую инкарнацию Шри Кришны, благодаря которой мы можем очиститься, обрести Кришна прему и обрести вечное служение Радхе Кришне на Голоке Вриндаване. De Krishna y que a través de este sonido trascendental de Krishna, que es el Srimad Bhagavatam, nos purifica a nosotros, nos entrega Krishna prem, amor por Krishna y nos hace servir a Radha y Krishna en Goloka Vrindavan. So Vyasa Puja is not the day. Or Guru Puja is not the day when a guru accepts worship from his disciples, but it's the day when the guru engages his disciples in the worship of his whole Guru Parampara. Поэтому Вьяса Пуджа или Гуру Пуджа — это не тот день, когда гуру принимает поклонение от своих учеников. Наоборот, это день, когда он задействует своих учеников в служении своей Гуру Парампары Шриле Вьясадеву и своему гуру, всем предшествующим гуру. So, on this day, I'm remembering my Gurudev's Vyasa Puja celebrations. В этот день я памятую о празднованиях Vyasa Puja моего Гурудева. Sometimes it generally happened that we were traveling here and there, and sometimes in a place with only a few devotees. Как правило, мы пребывали где-то в путешествиях, в странствиях, и очень часто там было всего лишь несколько преданных. So, I remember one year, it was we were on the island, one of the islands of Fiji. Однажды я помню, что мы были на одном из островов Фиджи. And everything was prepared for the Vyasa Puja to worship Gurudev. И все было подготовлено для Вьяса Пуджа, для поклонения Шриле Гурудеву. Todo preparado para realizar el Vyasa Puja de Gurudev. So, and we were doing kirtan and waiting for Shrila Gurudev to arrive. Мы пели киртан, и мы ждали прибытия Шрилы Гурудева. Когда к Гурудев llegue. So there were so many garlands were ready that we were going to offer to him and sandalwood paste. Мы подготовили очень много гирлянд, которые мы собирались ему предложить, и также была сандаловая паста. También pasta de sandal. So when Shrila Gurudev came, he did not go and sit down on the Vyasasan, but rather he took the garlands, and there were a few disciples of Srila Prabhupada were there, and because he considered Srila Prabhupada as his Shiksha Guru, then he considered them to be like his own god brothers by the Shiksha relationship, even though he was very senior to them. И когда он пришел, когда Гурудев пришел, он не сел на Вьясасану. Он взял эти гирлянды, и он увидел, что там сидят ученики Шрилы Прабхупады. И Шрила Гурудев относился к Шриле Прабхупаде как к своему гуру, и поэтому он относился к его ученикам как к своим братьям, как шикша-братьям. И он считал, несмотря на то, что он был намного старше их. So when Shrila Gurudev came, he was in a very grave mood, and he took the garlands that we were going to offer to him, and he began to worship. Even they are his junior god brothers by Shiksha, and he began to give them all garlands and decorate them with sandalwood paste with his own hands. И это его младшие братья по Шикше на самом деле, но несмотря на это, Шрила Гурудев стал выражать им почтение. Он взял эти гирлянды и предложил эти гирлянды им, и сам лично наносил им сандаловую пасту на лоб. Empezó a adorarlos a ellos, les puso las guirnaldas y también la pasta de sándalo en la frente. I remember one year we were in Bali, one island of Indonesia. Я помню, что однажды мы были в Индонезии на острове Бали. Bali. Only a few devotees were there, and in the morning we prepared Vyasasan for Gurudev and all the arti paraphernalia to do puja to Srila Gurudev. And we were singing kirtan and waiting for him to come. И также мы подготовили Вьясасану для Шрилы Гурудева, и мы подготовили все параферналии для арати, чтобы совершить пуджу Гурудеву. И мы пели киртан, и мы ждали его. Hacer kirtan y esperábamos para adorar a Gurudev. So when Gurudev eventually arrived there, he was in a very grave mood and as if fire was coming from his eyes. И когда, наконец, Гурудев прибыл, он был в очень-очень серьезном настроении, и его взгляд был такой, как будто бы просто излучал огонь. He sat down on the Vyasasan, and then a devotee picked up the deep, Panchpradeep, to perform arti to Gurudev. Он сел на Вьясасану, и тогда один из преданных взял дипу для того, чтобы совершить пуджу Гурудеву. Dispara, es decir, el fuego para ofrecerle a Gurudev. And Srila Gurudev got up from the Vyasasan, and took, actually it was the incense first. He stood up and he took the incense and the bell out of the hand of the pujari, and then he did the puja to a picture of his own guru. And he did the whole arti himself while we sang Shri Guru Charna Padma. And he offered the arti himself to Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И на самом деле это была не дипа, это была палочка с благовонием. И тогда Шрила Гурудев взял из рук пуджари эту палочку с благовониями и все параферналии для арати, и он сам он встал и сам провел арати своему Гурудеву Шриле Бхакти Прагьяне Кеша Госвами Махараджу, его изображению. И также изображение Шрилы Прабхупады, пока мы пели Шри Гуру Чарана Парма. So now he had offered all the articles, all the paraphernalia in the arti, then we had no chance to offer arti to him. И так получилось, что он предложил уже все эти параферналии, он уже провел арти сам, и поэтому мы уже, ну, у нас уже ничего не осталось, чтобы предложить арти ему. De hacer puja, Gurudev. So we remembered this, and the next year, when he came to Arti and he took the paraphernalia to worship his guru, then we had an extra set of paraphernalia hiding. And then when he finished and he sat on the ashram, then we bought the second set of paraphernalia there. Мы запомнили это, и поэтому на следующий год мы вспомнили о том, что тоже Шрила Гурудев так сделает, и поэтому мы взяли с собой запасной комплект. И когда Шрила Гурудев провел пуджу своему Гурудеву и Шриле Прабхупаде, тогда мы взяли этот запасной комплект, запасной комплект параферналии, чтобы провести пуджу для него. И começamos a adorar. So, Srila Gurudev was not eager to accept any puja on his own Vyasa Puja day. He just wanted to engage everyone in worshipping his own Guru Parampara. Таким образом, Шрила Гурудев совсем не выказывал никакого энтузиазма, чтобы получать поклонение себе в этот день. Наоборот, он хотел в этот день он хотел вовлечь нас всех учеников в почитание нашей Гуру Парампары. So I remember on that day in Bali, it was probably about 1997. Then all the devotees, they had composed some offering to glorify Srila Gurudev. Также тогда на Бали, кажется, это был 1997 год, многие преданные приготовили подношение, чтобы поднести Шриле Гурудеву. So, when he asked the devotees one by one to speak, they would come with their offering, and Gurudev would say, "Oh, put that down. Don't speak about glory of Guru. You should explain how to be a satsishya, a bona fide disciple. Because the real puja, the real Guru puja, is that you become satsishya, a bona fide disciple. That's the real Guru puja." И тогда, когда эти преданные брали свои листики, на которых были написаны подношения, чтобы их зачитать, Шрила Гурудев говорил им: «Отставьте все это, и вместо прославления гуру сейчас лучше расскажите о том, что такое садшишья, потому что истинная гуру-пуджа состоит в том, чтобы стать садшишья, истинным учеником своего духовного учителя». Puja, la verdadera glorificación a Guru. Oh, what is the value of offering some flowers and incense if you have not offered yourself? В чем суть, в чем смысл предложения благовоний и цветов, если вы не предложили себя? Ofreciendo completamente. What is the use of offering arti if you maintain the mood of being independent of Guru and Krishna? Зачем предлагать арати, если вы поддерживаете в себе настроение независимости от гуру и от Кришны? Tú mismo no abandonas esa tu independencia de creerte independiente y no ser dependiente de Krishna ni de gurus. So after hearing some of the words of the devotee Srila Gurudev, he spoke very strongly on what it means to be the satsishya, authentic disciple. И тогда, услышав слова разных преданных, Шрила Гурудев дал очень сильное, очень мощное наставление о том, что такое быть садшишья, истинным учеником. So, a subject should be understood directly and indirectly. So, one can also have some idea what it means to be садшишья and do real guru puja by understanding different types of the асадшишья, the bogus disciples. Этот предмет можно понять прямо, можно понять его косвенно. И можно понять, что такое быть садшишья, истинным учеником, через понимание того, что такое асадшишья, недостойный ученик. Puede ser entendiendo a través de lo que es un asadshishya, es decir, un discípulo bogus, engañoso, no fidedigno. So there's a beautiful verse that describes six types of bogus disciples. Есть очень красивый стих, который описывает шесть видов недостойных учеников, ненастоящих. Богус. Алирбано, Джотишака, Стабдибута Кимекака, Пашикта Пресикас Чайва, Сад Эйтей Сейвака Дама. These are six Сейвака Дама. That means the lowest types of Guru's Sevak. The lowest types of servants of the spiritual master. Этот стих описывает шесть таких самых низких видов севакадама, гуру-севаков, то есть очень низких, недостойных слуг своего духовного учителя. There are six types. The first one is called Ali. Первый называется Ali, первый тип. El primero se llama Ali. Ali means bumblebee. Ali означает шмель. Abejorro. Because the bumblebee is fickle. Потому что шмель очень нестабильный, такой легкомысленный. Es intermitente. The bumblebee goes to one flower, takes some nectar, then flies to another flower, takes some nectar, then flies to another flower. He has no nishta, he has no loyalty to any flower. Шмель возьмет какой-то нектар у одного цветочка, затем полетит к другому цветочку за нектаром, затем к третьему. То есть у него нет ништхи, у него нет стабильной верности, привязанности, верности одному цветку. Una lealtad, mi fidelidad a una sola flor. So similarly, some persons, they go to one guru, and then they go to another guru, and then to another guru, but they don't surrender to anyone. They have no guru nishta or loyalty to any guru, so they cannot make progress in spiritual life. И есть такие ученики, которые идут к одному гуру, потом к другому гуру, потом к третьему гуру, но на самом деле у них нет ништхи ни к одному из них, нет лояльности и веры, поэтому они не могут продвигаться в духовной жизни. Гуру, entonces ellos no pueden hacer ningún avance en su vida espiritual. And just as a bumblebee is always going buzz, so also they go to one devotee and just talk buzz, then they go to another devotee and then talking with him buzz, then go to another devotee and talking with him buzz, but they don't do any service, only talking. И таким же образом, подобно тому, как шмели издает звук, такое жужжание бзз, также эти преданные, там этот преданный идет к одному преданному и тоже так делает бзз, просто разговаривает. Потом идет к другому преданному и тоже просто разговаривает с ним бзз, и к третьему преданному, и так он ходит повсюду и просто разговаривает, но никакого служения не делает. So then, the next type of bogus disciple is called ban. Ban means like an arrow. Следующий вид ученика, дурного ученика, называется бан. Бан — это стрела. Плеча. That means when the spiritual master speaks some words or instruction, or even if he gives some chastisement, then that disciple answers back to the guru, gives some rebuke, to the, retort to the words of guru. Это означает, что ученик, когда гуру дает ему какие-то наставления, какие-то инструкции, или если гуру ругает ученика, то когда ученик как бы огрызается в ответ, говорит, отвечает как-то резко, что-то как-то это возвращает. So his heart is like a sharp arrow. Его сердце подобно острой стреле. Плеча muy fila. His heart will never become soft and melting with Krishna prema. Его сердце никогда не смягчится и не растает от Кришна премы. Кришна према. And another reason a disciple is compared to an arrow is because when you shoot an arrow, it never comes back. А другая причина, по которой такой ученик называется стрела, этот вид ученика недостойного, потому что когда ты стреляешь, ну, стреляешь из лука стрелу, она не возвращается. The example last week from the Upanishads, the history of Indra and Virochan, who came to take shelter of Lord Brahma. На прошлой неделе мы с вами обсудили историю из Упанишад, Чандоги Упанишады об Индре и Вирочине, которые пришли принять прибежище у Господа Брама. So, to receive transcendental knowledge, it takes time to hear the various layers of the explanation, and also the disciple also has to grow in his adhikar to be able to understand the instruction. Для того, чтобы получить наставление о духовном знании, необходимо, для этого нужно какое-то время, для того, чтобы постепенно, слой за слоем, это трансцендентное знание раскрывалось. И также тоже ученик должен повышать свою квалификацию через служение и течение. То есть это все занимает время. И además, es que el discípulo tiene que crecer y madurar en su propio adhikar para poder comprender este conocimiento. So sometimes it happens that a disciple is listening to his guru, and before he's mature, and before he has received full instruction, he thinks, oh, now I know everything. And he shoots off like an arrow and never comes back. And he's now trying to propagate his limited understanding to the world. И иногда бывает так, что ученик, еще не созрев, выслушав какие-то наставления своего гуру, но далеко не полные наставления гуру, он внезапно думает, ага, теперь я знаю все, теперь я понял все, и подобно стреле он взлетает, и куда-то далеко уходит, и там начинает проповедовать то, что он еще не до конца понял, то есть какое-то ограниченное знание. Pensar y dice, oh, yo ya lo sé todo, ya lo conozco todo, todo, y así parte como una flecha a propagar el este mensaje con su entendimiento limitado a todo el mundo. Entonces, so Verónica was like that, like an arrow. He received a little instruction. Really, he didn't understand it, but he quickly shot away and began to spread misunderstanding. Верочин был таким учеником, потому что он получил какое-то небольшое совсем наставление, он даже его не понял, и, но все равно взял и тут же взмыл, как стрела, и стал раздавать это наставление другим, неверно понятое. Este mensaje incluso incompleto y erróneo. Then, the next type of bogus disciple is called Jyotish. Jyotish means an astrologer. Следующий вид недостойного ученика называется Jyotish. Jyotish – это астролог. And this refers to the disciple who is always procrastinating. Это относится к ученику, который всегда прокрастинирует. Lo que siempre está distraído. So it means that the master gives some instruction to the disciple, and the disciple's thinking, oh, but if I follow this, what will happen in the future? Will it be like this or will it be like that? So just like a Jyotish is always trying to read into the future, the disciple himself, he doesn't do anything because he's just trying to calculate, oh, if I follow this instruction, what will happen? Maybe this will happen or maybe that will happen. So he's a Jyotish. Ученик Jyotish – это когда гуру дает наставление ученику и говорит ему что-то сделать, но ученик этого не делает, а он просто пребывает в раздумьях. Так, а что же случится, если я это сделаю? А если не сделаю? Если вот это вот, то что будет, что произойдет? То есть он постоянно, подобно астрологу, пытается предугадать в будущее, что случится, и, по сути, наставление не выполняет. Pero al final de cuentas, él no está haciendo nada, solo está realizando esta distracción de pronosticando. Thank you. Hari Rastro. Ali Bana Jyoti Shaka Stabdibhuti Kimikaka. The next one is called Stabdibhuta. That means the disciple who is like a pillar. You know, in a building, they have stone pillars to hold up the roof. So the speciality of the pillar is that it never moves. So the disciple who is like a stone pillar, who is inactive, he is also bogus. Есть следующий вид недостойного ученика, называется Стабдибхута, кажется, это означает колонна. В здании, когда стоит какая-то большая колонна, какой-то столб, который поддерживает здание, все, этот столб, эта колонна не двигается. И таким же образом этот недостойный ученик, он ничего не делает, он не двигается. Disciple should always be very active and positively, energetically engaged in the service to Guru's mission. Каждый ученик должен быть всегда очень активным, он всегда должен с энтузиазмом как-то проактивно быть вовлеченным в служение миссии своего Гурудева, что-то делать. Expandir la misión de su guru. Then the next one is called Kim Ekaka. Kim Ekaka means what? Only one? Следующий тип ученика недостойного называется Kim Ekaka, то есть Kim Ekaka. Это переводится «что? Только один». In other words, the spiritual master gives some responsibility to the disciple, and he said, "I am only one person. This can be done, but by 5, 6, 7, or 10 people can do it. But Kime Kaka, myself, only me, I have to do this." So this is another type of bogus disciple. Это означает, что когда гуру дает ученику какое-то наставление, а ученик думает: ой, я же только один, как я могу с этим справиться? Это могут сделать там 3 человека, 4 человека, 5, 6, но я только один, как я могу с этим справиться? Я не справлюсь. Это тоже тип недостойного ученика. В сервисе se necesitaría 5 o 6 personas más. Entonces él se pregunta y dice, ¿quién me caca? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo yo? Mm-hmm. So then, the sixth type, the final type, is called Prasita Preshika. Prasita Preshika means one who delegates the responsibility that was given to him by his Gurudev. He delegates that responsibility to someone else. Следующий вид недостойного ученика – это просита прешака. Это когда ученик делегирует какое-то наставление, поручение, которое ему дает его гуру, другим ученикам. Передает это поручение им. For example, one day one guru, he called a disciple to come to his room. Например, однажды один гуру подозвал ученика, попросил его зайти к себе в комнату. Then the guru gave some money to that disciple and said, oh, tomorrow there will be a big festival, so take this money, go to the marketplace and purchase all the vegetables for the feast. И ученик сказал этому ученику, вот, гуру сказал этому ученику, вот возьми монеты, возьми эти деньги, завтра будет фестиваль, поэтому пойди на рынок и купи все овощи для приготовления пира. That disciple takes the money and comes out of his guru's room. When he gets outside, he looks around and then he sees one of his godbrothers. He says, oh, Prabhu, Gurudev said, you have to go to the marketplace and buy the vegetables and gives him the money. И затем ученик с деньгами выходит из комнаты Гурудева, осматривается по сторонам, видит там другого ученика, подзывает его и говорит, о, Прабу, вот Гурудев вам дал поручение, пожалуйста, возьмите вот эти деньги, пойдите на рынок и купите там все продукты, овощи для завтрашнего праздника. So it's the passing the buck. In English we say passing the buck, giving the responsibility to someone else. Это в английском есть такое выражение, как, ну, передать, как, не знаю, ну, в общем, передать ответственность себя на кого-то, возложить свою ответственность. So in Srimad Bhagavatam, there are three levels of disciples have been mentioned in the Canto 9. Of Srimad Bhagavatam, chapter 18, verse 44. В Шримад Бхагаватам, в девятой песне, 16 главе, 44 стих, там перечислены три уровня учеников. Título 18 y verso 44. The first class, second class, third class, and one who is not even a cannot be considered a disciple at all. Это первоклассные ученики, затем второй класс учеников, третий класс учеников, и затем те, кто даже не могут считаться учениками. Ни siquiera es discípulo. It's spoken in the context of the pastime of Yayati Maharaj giving instruction to his son Puru to accept his old age. Это дано в контексте обсуждение Яяти Махараджа, как он дает наставление своему сыну Пуру принять старость, его старость. So Puru was thinking to himself in this way. Utamas chintitam kuryat praktakari tu madhyamaha adamo sadeya kuryat akatut charitam pitu. It means that a son, if this is in the context of a son following his father, but it's applicable to the guru following the disciple. Entonces, sorry, the disciple following the guru. То есть в данном случае речь идет о сыне, который слушает наставления своего отца, но на самом деле это применяется к ученику, который слушает своего гуру. Como el discípulo sigue a su maestro espiritual. So Puru was thinking, utamas chintitam koryat, the first class son or the first class disciple. He carries out the desire of his guru without being told. In other words, the guru is only thinking something, and the disciple understands the thoughts of his spiritual master and fulfills that without the spiritual master having to directly speak to him and tell him. Первоклассный ученик и Пуру думал. Первоклассный ученик и первоклассный сын — это тот, кто исполняет желание своего гуру даже до того, как гуру сказал об этом. То есть гуру просто о чем-то подумал, но ученик уже это почувствовал и выполнил наставление своего гуру, даже желание своего гуру даже до того, как ученик, учитель что-то сказал ему. Deseo de su guru. Entonces, sin que el guru le diga, el discípulo ya está complaciendo a su guru. So, utamas chintitam koryat, utam The first class disciple Чинтитам understands the thoughts of his guru and he acts. То есть Уттама, первоклассный ученик, понимает мысли своего гуру, и он действует согласно этому. Quiere decir que él comprende los pensamientos de su Gurudev y él lleva a cabo ese servicio sin siquiera escuchar las instrucciones, o sea, sin siquiera escuchar que que Gurudev le diga directamente qué hacer. Then, Praktikari to Madhyamaha, the second class or the middle level of a disciple, he carries out the order of his guru after hearing the instruction directly from guru being spoken. Второй класс ученика — это тот ученик, который выполняет наставление своего гуру после того, как он услышал это наставление, повеление из уст Гурудева. Después de escuchar de su guru, es decir, cuando su guru mismo le habla y le instruye, entonces él cumple y satisface así a su guru. So in this context, Puru was thinking, I am not first class, I am second class, because when my father requested my brother Yadu to take his old age, but Yadu refused, then I should have volunteered, but I waited until my father directly asked me. I should have understood his mind, so I'm not first class. I waited until he instructed me, and then I followed it. So I am Madhyamaha in the middle category. Контекст ситуации заключается в том, что Пуру думал о себе как о второклассном ученике, потому что его отец, Яяти Махарадж, дал наставление старшему брату Пуру, Яду, принять его старый возраст. Но Яду отказался. Но тогда Пуру сам не вызвался сделать это вместо брата, а он подождал, пока отец скажет ему это сам. То есть он понял, что он второклассный сын, ученик. Sino que esperé a que me instruya directamente. So then he's saying, Adama Usradaya Kuryad, the third class disciple, he carries out the instruction of Guru, but he does it without faith. Затем третий класс ученика — это ученик, который выполняет наставление своего гуру, но делает это без веры. Realiza esta su instrucción, pero lo hace sin fe. If a person has faith in the instruction of guru, even if it's very difficult, when they're doing that activity, they're thinking, I am so fortunate that I have this opportunity to serve my spiritual master. And surely, by serving and pleasing the spiritual master, Krishna will be very pleased and give mercy to me, and I'll attain Krishna prema. One should have be filled with enthusiasm and faith in this way. Когда ученик переполнен верой и энтузиазмом в наставление Гурудева, и даже если он делает что-то очень сложное, какое-то сложное служение, он делает это с энтузиазмом, и он думает, обязательно, вот я сейчас сделаю это наставление, и пусть это очень сложно, но это обязательно порадует Кришну, мое служение Гурудеву, и так я снискаю милость Кришны. Поэтому всегда должно быть такое настроение энтузиазма и веры в служении. Я буду alcanzar el Krishna prem. Entonces nosotros tenemos que empezar a servir con este entusiasmo. But if the disciple he follows the instruction, but he's thinking, oh, this is very difficult. What will be the use of doing this? What benefit will I get? Но если ученик принимается выполнять наставление с таким настроением, ну, это очень сложно, а вообще какой смысл, какая польза этого всего, и зачем я это делаю, это очень сложно. That disciple is the third class, Adam, the lowest. То этот ученик Адам, то есть это низший такой тип ученика, недостойного. But you see, these three types of disciples, they all have something in common. They actually carry out the order or the desire of guru. Но у этих всех трех видов учеников есть что-то общее. Они все выполняют наставления своего гуру. Toman y aceptan la instrucción de su guru y la llevan a cabo. But the fourth type is not any disciple at all. He's saying akatut charitam pitu, the son who doesn't carry out the instruction of his father. He is not really a son. He's just urine. А четвертый вид ученика это даже не ученик, то есть четвертый тип это тот, кто слышит наставления своего гуру и вообще не выполняет их. И Пуру думает, что тот сын, который не выполняет наставления своего отца, это даже не сын, это мача. They come from the same channel, but that son who does not obey his father, he is as useless as urine. Y entonces se dice que así como el hijo, сын происходит как бы, ну, как движется по тому же каналу, что и моча, но тот, кто не выполняет наставления своего отца, это не сын, это как моча. So the shastra gives the direction that agya guru nam avicharaniya, that one cannot deliberate on the order of our gurujan, of our senior gurus and Vaishnavas. In other words, to disobey, to not carry out their instruction is forbidden. It's not an option. И шастра дает нам наставление, что нельзя не подчиниться приказу гуру, нельзя как-то размышлять над ним в плане того, что колебаться, делать это или не делать. А просто даже нет такой опции, не дается такая опция не выполнить приказ гуру. Discutir ni deliberar sobre estas instrucciones, más bien que el discípulo tiene que obedecer lo que su gurujan, lo que sus seniors, los Vaishnavas más avanzados que él deben obedecer. Entonces no es una opción el desobedecer las instrucciones del guru. So, there's a very beautiful example in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Есть очень красивый этому пример в лилах Шри Чайтаньи Махапрабху. En los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Once Chaitanya Mahaprabhu was in Puri with his associates, and one devotee arrived there named Govinda. Однажды Чайтанья Махапрабху был в Пури вместе со своими спутниками, и туда прибыл один преданный по имени Говинда. Llamado Govinda. So Govinda introduced himself. He said, "I am the personal servant of Srila Ishwara Puripad, and he has just passed away. And before leaving this world, he told me you should go and serve Sri Chaitanya Mahaprabhu." Govinda представился. Он сказал, "Я личный слуга Шрилы Ишвара Пурипада, и он только что оставил этот мир. И перед тем, как он ушел, он дал мне повеление. Теперь ты должен стать слугой Чайтанья Махапрабху." Antes de eso me instruyó a que vaya a servir a Chaitanya Mahaprabhu. So then, Chaitanya Mahaprabhu was apparently in a dilemma because the etiquette is that you should not accept service from your own guru's personal servant. You see, Ishwara Puripad is Mahaprabhu's guru, and this was his personal servant. So the etiquette is that that person who is the personal servant of your guru should not become your personal servant. И тогда казалось, что перед Шри Чайтаньей Махапрабху стоит дилемма, потому что, согласно этикету, мы не должны принимать служение от человека, который является личным слугой нашего гуру. То есть, если кто-то... Шрила Ишварапури был учителем гуру Шри Чайтаньи Махапрабху, и поэтому, если кто-то является личным слугой вашего гуру, то вы не должны принимать от него служение. So, Chaitanya Mahaprabhu said to Sarvabhaum Bhattacharya, "What should I do?" И тогда Чайтанья Махапрабху спросил Сарвабхаума Бхаттачарьи, а что же мне делать? ¿Qué es lo que debería hacer? So, Сарвабхаум Бхаттачарьи gave some examples. И Сарвабхаум Бхаттачарьи привел несколько примеров. Да, unos ejemplos. He said, "Agya guru nam avacharaniya," that one should not deliberate on the order of guru, because your gurudev has said it, so you must accept it. И Сарвабхаум Бхаттачарья сказал, «Агья гурунам я вечарания, не следует размышлять над приказом гуру, и поскольку сам твой гуру сказал об этом, ты должен просто не думать, а выполнить этот приказ». Just like Lord Ramachandra. Lord Ramachandra, it was the day before he was to be coronated, to become the Yuvaraj, prince of Ayodhya, and he will be the next king. But on the day before, his father told him, he has to leave everything and go to the forest for 14 years. Подобно тому, как это произошло с господом Рамачандрой, который накануне своей коронации, буквально когда на следующий день его должны были короновать, его отец сказал ему, что ему придется оставить все и отправиться в ссылку в лес. Él un día antes, por la instrucción de su padre, tuvo que retirarse al bosque por 14 años. So even though the instruction of his father was very unjust, and also it was a great inconvenience for Lord Ram. But very happily he accepted, "Whatever my father says, I will follow it." И несмотря на то, что это повеление отца Господа Рама было очень несправедливым, и к тому же оно создавало огромное неудобство Господу Рамачандре. Очень радостно он подумал, это повеление моего отца, и я ему последую. Okay, yo voy a hacer. So, Lord Ramachandra said, Aham hi vachanadragya patayam api pavake bakshayam bisham tikshnam majjayam api charnave. If my father will instruct me to jump into fire, to enter into fire, then I will enter into fire. Господь Рама сказал, если мой отец повелит мне прыгнуть в огонь, то я прыгну в огонь. Me instruye a que yo salte al fuego, entre al fuego, eso es lo que voy a hacer, voy a saltar al fuego. If my father will tell me to drink deadly poison, I will take deadly poison. Если мой отец скажет мне, прикажет мне выпить смертельный яд, я выпью смертельный яд. If my father will tell me to jump in the middle of the deep ocean, I will jump in the ocean. Если мой отец прикажет мне прыгнуть в глубину океана, я прыгну вглубь океана. Lo que voy a hacer, voy a saltar ese océano profundo. So, my Gurudev that year in Bali on his Vyasa Puja, he said, this is the real Satsisya. He has such a mood. If Gurudev will tell me, I can enter fire, I can drink poison, I can jump in the ocean. И тогда на Бали мой Гурудев рассказал эту историю и сказал, что вот это и есть настроение истинного ученика, что если мой гуру прикажет мне, я прыгну в огонь, я выпью яд, я прыгну в океан. Salta al fuego, voy a saltar, que si me dice que tome veneno, voy a tomar, y si me dice que salte al océano profundo, eso es lo que voy a hacer, voy a saltar al océano profundo. Oh, by hearing this katha, we can have some inspiration what it means to be satshishya. И слушая эту харигатху, мы можем понять, что это означает быть садшиши, истинным учеником. Что significa ser un satshishya? Another example given is the example of the Parashuram. Другой пример — это пример Парашурама. El ejemplo de Parashuram. He was the son of the great sage Jamadagni, and his mother's name was Renuka. Он был сыном великого мудреца Джамадагни, а его мать звали Ренука. Ренука. So one day Джамадагни was about to perform a sacrifice, but before the sacrifice he needed water, so he sent his wife Ренука go take a pot and bring some water from the Ganga. Однажды Джамадагни собрался совершить ягью, но для этого его была необходима вода. И тогда он дал горшок кувшин своей жене Ренуке и отправил ее на Гангу за водой. Con un recipiente que vaya a traer agua del río Ganges. When Renuka came on the bank of the Ganges with her pot, she saw that the king of the Gandharvas was playing in the Ganges water with so many apsaras, heavenly damsels. И когда Ренука прибыла туда на Гангу с этим кувшином для воды, она увидела, что там царь Гандарвов развлекается в воде и играет с многочисленными апсарами. Con las Gandharvas, quienes son doncellas de los planetas celestiales. And she was attracted by this spectacular vision. И она была привлечена этим удивительным зрелищем. Este espectáculo, ¿no? Some people think that she was unchaste, but she was not unchaste, only she had a curiosity. Oh, I want to see the chariot of the king of the Gandharvas. Некоторые думают, что она была не целомудренной, но нет, она была целомудренной. Просто у нее было любопытство, она хотела посмотреть на колесницу царя Гандарвов. Por conocer y ver la carroza de este rey de los Gandharvas. And out of that curiosity, she was standing there for some time. And then she realized, oh, I'll be late for the yagya. И вот так из любопытства она осталась там на какое-то время, и вдруг она вспомнила, о, я же опоздаю на ягью. Oh, voy a llegar tarde para este yagya. Because the sacrifice has to start exactly at a particular auspicious time according to the astrological calculation. Потому что ягья, это жертвоприношение, должно начаться в очень четко отмеренное время, обозначенное, благоприятное. Ну, согласно астрологическим расчетам. So, she filled the pot with water and she came back to the ashram of Jamadagni and she was late and she was very ashamed and she just put down the pot and then stood there with folded hands and her head down. И так она набрала воду в кувшин, и она пришла домой, и она опоздала на ягью к началу. Ей было очень стыдно, и она просто поставила этот кувшин на пол и стояла, понурив голову с сложенными ладонями. So then, Jamadagni was very angry because he could not perform his duties on time. И Джамадагни был очень сердит, потому что он не мог выполнить свой долг, обязанности вовремя. A tiempo. So he told the brothers of Parashuram, his sons, he told them, oh, kill your mother, she is so sinful. И он сказал своим сыновьям, братьям Парашурама, убейте свою мать, она так греховна. О, мата ту мадре, porque ella es muy pecaminosa. But they refused. Но они отказались. No quisieron hacerlo. So then Jamadagni said to Parashuram, cut off the head of your mother and also kill your brothers for disobeying me. И тогда Джамадагни сказал Парашураме, отруби голову твоей матери и также убей своих братьев за то, что они мне не подчинились. At once, without thinking, without calculation, Agya Guru Nam Avicharaniya, Parashuram cut off the head of his mother and he killed all of his brothers also. И вот так, без всяких колебаний, без всяких сомнений, тут же Парашурам взял меч и отрубил голову своей матери и также своим братьям. A su madre y mató a sus hermanos. So, then, Jamadagni was very pleased with the obedience of Parashuram. И Джамадагни был очень доволен послушанием своего сына Парашурама. La obediencia de Parashuram. So then he said, I'll give you a benediction. You can ask from me any benediction. И он сказал, я хочу дать тебе благословение. Попроси меня о любом благословении. So then Parashuram said, give me the benediction that my mother and my brothers will come back to life at once and not have any memory at all that I killed them. И тогда Парашурам сказал, пожалуйста, дай мне такое благословение, что моя мать и мои братья тут же вернутся к жизни, и при этом они не будут помнить, что я их убил. Then, by the blessing of Jamadagni Rishi, Renuka and all of his brothers, they just sat up, and they were smiling and they were very happy, as if they were refreshed from having a good sleep. И тут же, по благословению Джамадагни, и Ренука, и другие сыновья его, тут же встали, как будто бы так освежились после хорошего сна. Встали así con una gran sonrisa, refrescados, como después de una larga siesta. So the question comes, how is it that Parashuram could just immediately kill Renuka and his brothers? Встает вопрос, но как же так Парашурам вот так взял и тут же убил Ренуку, мать и своих братьев? Donde su padre él inmediatamente mató a su madre y a sus hermanos. And the reason he could do it is because he had Shraddha, he had faith in the power of his guru, his father Jamadagni Muni. И причина, по которой он мог это сделать, это потому что у него была Шрадха, вера в силу своего гуру и своего отца Джамадагни Муни. He knew my father is so powerful. He cannot tell me to do anything which will be inauspicious. Он знал, мой отец настолько мудрый, настолько сильный, что он не может приказать мне сделать чего-то неблагоприятного. Even if the instruction is difficult or difficult to understand from the mundane perspective, still this is beneficial for me and beneficial for the whole world. Даже если это наставление очень сложное и очень также сложное для понимания, все равно это наставление принесет благо, выполнение этого наставления принесет благо и мне, и всему миру. И para el beneficio del mundo. So, Agya Gurunam Avicharaniya, the instructions of the Guru Jan, one cannot deliberate on it, that means you cannot think, should I do it or should I not do it? Поэтому Агья Гурунам и Авичарания, мы не должны думать, размышлять над наставлениями нашего Гуруджана и нашего Гурудева. Не следует думать, выполнять это наставление или не наставлять, просто это нужно сделать. Or, Авичарания can mean Ашейш Рупейн Вичарания. You must deliberate on it. You can deliberate on it so much, but not whether you should do it or not, but you should deliberate what's the best way to fulfill that request, that order, sorry. И также авичарания может означать наоборот, вишеш рупен вичар, то есть размышление, очень глубокое размышление над тем, как выполнить этот приказ. Но это размышление должно быть не на тему того, выполнять приказ или нет, как это сделать наилучшим образом. That the first class disciple can fulfill the desire of the heart of Guru without him even speaking. Мы уже сказали о том, что Утама, наилучший класс ученика, выполняет пожелания своего гуру, даже когда Гурудев не дает эти наставления, не говорит о них. So when the disciple is really absorbed and has become one with the heart of his guru, he can please his spiritual master even by not following his instructions. И тогда, когда ученик по-настоящему предан своему гуру, и он и его сердце стало одним, единым сердцем его гуру, то иногда он может доставить удовольствие своему гуру даже тем, что он не следует его наставлениям. Para su guru, sin siquiera a veces seguir las instrucciones que le da su guru. So this is not for the Kanishtha Adhikaris or Madhyama Adhikaris, those disciples who have become Uttama Adhikari. Но это не для Kanishtha Adhikari и не для Madhyama Adhikari, это для тех, кто Uttama Adhikari. Para aquellos discípulos en el nivel de Uttama Adhikari. For example, once the news came to the Gaudiya Math, to Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, that his disciple Vinod Bihari Brahmachari's mother was about to pass away from this world. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur told him, oh, your mother is about to leave this world, you should go and see her one last time before she passes away. И так однажды в Гаудия Матх Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура пришло известие, сообщение о том, что мать Винода Брахмачари очень больна, и она вот-вот оставит тело. И тогда он сказал, чтобы Винод Брахмачари передали, что поскольку его мать умирает, он должен к ней отправиться, чтобы повидать ее в последний раз. So Vinod Bihari Brahmachari, he gave pranam to Prabhupada and then he left. But he didn't go to his mother. He just went and he hid in his room. И тогда Винод Бихари Брахмачари поклонился своему гуру Шриле Прабхупаде и ушел, но не отправился к своей матери, он просто скрылся в своей комнате. So, some days passed, and then Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur came to know that he didn't go to see his mother, and he was hiding in his room, then he called for him, come here. И прошло несколько дней, через несколько дней Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада узнал, что Винод Бихари Брахмачари никуда не пошел, а что он скрывается в своей комнате. И тогда он позвал его, сказал, приведите его ко мне. En su habitación, entonces mandó a llamarlo. So then, Srila Prabhupada asked him, why didn't you go to see your mother when I told you? И тогда Шрила Прабхупада спросил, а почему ты не пошел навестить свою мать, когда я сказал тебе об этом? Ver a tu madre cuando te dije que vaya. So, Vinod Bihari Das Brahmachari, he said, oh Gurudev, if I went to my mother, then in her last moments, she would ask me, I want you to take responsibility for our estate, for our land holdings. И тогда Винод Бихари Брахмачари сказал, о Гурудев, если бы я отправился к своей матери, то в последний момент жизни она бы сказала мне, что она хочет, чтобы я взял на себя ответственность за наши землевладения. De las tierras que tenemos. And in Vedic culture you cannot refuse the last request of your dying parent. А в ведической культуре ты не можешь не исполнить волю твоего умирающего родителя. То de muerte de tus padres. So he said, then, oh Gurudev, then I would have become entangled in the worldly activities. И тогда, о Гурудев, если бы я тогда я бы попал в плен мирской деятельности. But Sakle Janme Mata Pita Pai, oh, he said, in every life you get a mother and father, but it's very rare that you get the Sadhguru who can engage you in the service of the lotus feet of Krishna. Каждую жизнь у тебя есть мать и отец, Но в очень редкой жизни можно встретить истинного садгуру. Obtener un садгуру, que te pueda hacer que tú hagas servicio devocional. Который может тебя в служение Радхи Кришны. So I had many mothers and fathers in many lifetimes in this world, but now in this lifetime I finally found your lotus feet. I never want to leave your service. И у меня уже было очень много отцов и матерей в моих жизнях. Но, наконец, в этой жизни я обрел ваши лотосные стопы. Я никогда не хочу оставлять их. Я solamente quiero realizar tu servicio. So then, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was very satisfied. So he is the example, uttamaschintitat kuryat, that the highest level of disciple understands the heart of Guru. And he can fulfill his desire without him speaking. And even if he speaks, he may go against the words of Guru, but still he always fulfills the desire of Guru. И тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень удовлетворен своим учеником. И это пример этого Утама, высококлассного, первоклассного ученика, когда он удовлетворяет желание Гуру даже без того, чтобы Гуру говорил об этом. А иногда даже внешне идет наперекор тому, что Гуру говорит, но на самом деле удовлетворяет его сердце. Instrucción directa del guru y cómo también puede complacer a su guru incluso yendo contra las instrucciones de su guru. This is manobishta seva, serving the innermost heart's desire. Это манобишта сева, служение желанию сокровенному сердцу гурудева. Del corazón de tu guru. Once Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was with devotees doing parikrama. It was in March the 29th, 1933, and he came to the samadhi of his Gurudev, Srila Gaurakishordas Babaji Maharaj. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур совершал парикраму с преданными, и это было 29 марта, кажется, 1933 года, и он подошел к самадхи своего гуру Шрила Бхакти. So there, Prabhupada revealed, he said, before my Gurudev left this world, he gave me three instructions. И там, на самадхи своего гуру, он открылся, сказал, что перед тем, как мой гуру оставил этот мир, он дал мне три наставления. He said, one, don't accept any disciples. Первое, он сказал, не принимай никаких учеников. Un discípulo. Two, don't associate with anyone. Второе, не вообще ни с кем не общайся. Just con cualquiera. And three, don't go to the place of Maya. That means to, don't go to Calcutta. И третье наставление, не отправляйся в место, где царит Майя, то есть не ходи в Калькутту. Lugar de Calcutta. Kali's place, Maya's place. Место Кали, место Майи. So Srila Prabhupada said, actually, I strictly followed these instructions. И Шрила Прабхупада сказал, на самом деле я строго следовал этим наставлениям. Instrucciones muy estrictamente. Now one may say, but he's actually disobeyed all the three instructions because he was often going preaching in Calcutta. He was giving speeches in very big crowds of people. And meeting so many people and aristocratic people and politicians and so on. And he also had so many disciples. So it looks as if he disobeyed every last instruction of Srila Gaurakishordas Babaji Maharaj. Но кто-то может возразить, но послушайте, он же не выполнил ни одно наставление своего учителя, потому что он и проповедовал активно, он ездил в Калькутту очень много раз, он общался с огромными толпами людей, он проповедовал и так он общался с людьми. И также у него были dando ученики. Grandes discursos en multitudes de gente То есть это, казалось бы, противоречит всем наставлениям его гуру. Prácticas políticas, aristocráticas, o que incluso él había tomado tantos discípulos, entonces pareciera que él estaría desobedeciendo las instrucciones de su guru Srila Gaurakishordas Babaji Maharaj. So, Srila Prabhupada explained, first of all, I never accepted any disciples because all of those persons who are thinking they are my disciples, I think that they are my gurus. И entonces Srila Prabhupada сказал, во-первых, я не принимал никаких учеников, потому что те люди, которые считают, что они мои ученики, на самом деле я считаю своим гуру. I see their inclination to render service. It also inspires me in devotional service. Я вижу их желание, их намерение совершать преданное служение, и это вдохновляет меня совершать преданное служение. Realizar servicio devocional. Secondly, he told me never associate with anyone. To associate with someone, you have to accept something from them. Затем гуру сказал мне, не общайся с ним, ну, не общайся ни с кем, но для того, чтобы с кем-то общаться, нужно принимать что-то от этих людей. Para que tú te puedas asociar con alguien, tú tienes que aceptar algo de esa persona. So because I never accepted anything from anyone, I only accepted teachings, instructions and guidance from my gurus. Therefore, I never associated with anyone because I don't accept anything from them. I only accept from my gurus. А я никогда не принимал ничего и ни от кого. Я лишь принимал наставления и знания от моих гуру. Поэтому я не общался ни с кем, потому что кроме как от моего гуру, я ничего ни от кого не принимал. Nada de nadie, sino lo único que he aceptado son de mis gurus. And I never went to Calcutta. Why? Because when I go to Calcutta, I go to our Gaudiya Math there, and the temple of Krishna is not in the material world. It is in Vaikuntha. И также я никогда не был в Калькутте, потому что когда я еду в Калькутту, я еду в наш Gaudiya Math, а это храм Кришны, и их, а храм Кришны — это не материальный мир. Это духовный мир, это Вайкунтха. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he said, I am following all these orders of my spiritual master. И так Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что я следую всем приказам моего духовного учителя. Instrucciones de mis maestros espirituales. Even though it looks like I went against him, but it is like the example of from the life of Рамануджачарья. Выглядит так, как будто я не следовал его наставлениям, а противоречил им, но на самом деле это похоже на примеры жизни Рамануджачарьи. So once the guru of Ramanujacharya named Mahapurna, he told him, I want you to go and receive a mantra from Gostipurna. Entonces, однажды гуру Рамануджачарьи отправил его и сказал, что я хочу, чтобы ты принял посвящение у Гостипурны. Гостипурна. Гостипурна. So, he went to Gostipurna and took shelter of him. But Gostipurna rejected him 18 times. И так Рамануджачарья отправился к Гостипурне принять у него прибежище, но тот отверг его 18 раз. But Рамануджачарья was thinking, there must be some terrible anarthas in me by which he will not accept me. Рамануджачарья думал, наверняка во мне заключены какие-то ужасные, жуткие анархи, из-за которых Гоштипурна не принимает меня. But he did not give up. Но он все равно не сдался. Finally, seeing his sincerity, then Гоштипурна told him, I will give you a mantra, and anyone who will utter this mantra will definitely be liberated from this world and go to Vaikuntha. И тогда, видя его искренность, Гоштипурна сказал, «Я дам тебе мантру, и каждый, если он только прошепчет эту мантру, то он тут же получит освобождение из этого мира», произнесет ее. And this mantra is so pure, it should never be given to any person who has any material desires. И эта мантра такая чистая, что ее не надо давать, нельзя давать никому, у кого есть материальные желания. So then he gave him the eight-syllable mantra, Om Namo Narayana. И тогда он дал ему мантру из восьми слогов, Om Namo Narayana. And when Ramanujacharya heard this mantra, he became overwhelmed with the bliss and he was shining. Когда Рамануджачарья получил эту мантру, он тут же засиял, он переполнился блаженством и стал сиять. Яндус estaba siendo refulgente. So later he left the ashram of his guru and he was going through one town. Затем он оставил ашрам своего гуру, и однажды он проходил был в каком-то городе. He saw the crowds of people there, and he became overwhelmed with compassion. They're all suffering in ignorance, and they will be entangled in karmas and go down to hell. I must help them. И там он увидел толпы людей и преисполнился состраданием. Он подумал, все эти люди, они очень страдают, они находятся в полном невежестве, и в итоге они просто попадут в ад, я должен им помочь. Ellos están atados por estos sus karmas y van a ir al infierno, entonces debo ayudarles. So he called all the people and he said, oh please, everyone gather around, I want to give you a valuable jewel by which you'll be happy forever. И тогда он воскликнул, «О, все, собирайтесь скорее, приходите сюда, я дам вам такую драгоценность, благодаря которой вы будете счастливы навсегда». Una joya preciada que les va a ayudar a ser felices, completamente felices. So he was so shining and influential that very soon a big crowd had gathered around waiting to receive the valuable jewel. Он излучал такое сияние, от него исходил такой авторитет, что очень скоро вокруг него образовалась толпа, все люди хотели получить от него эту удивительную драгоценность. Y estaban deseosos de recibir esta joya valiosa. So then he climbed to the top of a very high tower, and all the crowd were gathered below and calling, "Please give us the valuable jewel." И так он забрался на очень высокую башню, а внизу была толпа людей, и все они скандировали, просили: "О, пожалуйста, дай нам эту драгоценность." Pidiendo, por favor, otórganos, danos esa joya valiosa. So then Ramanujacharya said, I will give you mantra, and if you chant this mantra, then you'll be liberated from this world, for sure, and you'll serve Supreme Lord Narayan in Vaikuntha. И тогда Рамануджачарья сказал, сейчас я вам дам одну мантру, если вы будете воспевать эту мантру, то 100% вы освободитесь из этого мира и будете служить Господу Нараяне на Вайкунтхе. Servir al Señor Narayan, al Señor Supremo. So then, the Ramanujacharya very loudly shouted, Om Namo Narayanaya. И тогда очень громко Рамануджачарья прокричал эту мантру Om Namo Narayanaya. Crowd began to chant and they were in great bliss. И все эти толпы людей стали воспевать эту мантру и тут же преисполнились блаженства. So after some time the news came to Gostipuna about what had happened and he was thinking, oh no, what did I do? This I trusted this person, and now he has broken my trust and told the mantra to everyone. И вот так через какое-то время новости об этом происшествии дошли до Гоштипурмы, и он подумал, что же я наделал? Я доверился этому человеку, я дал ему эту мантру, и так он просто предал мое доверие. So then he chastised Рамануджачарья. И он поругал Рамануджачарью. La atención regañó a Рамануджачарья. He said, oh, for this you will go to hell. И он сказал, из-за этого ты отправишься в ад. And Ramanujacharya folded his arms. He said, oh, Gurudev, I am a very insignificant person. So if one insignificant person like me has to go to hell, but all of these people can go to Vaikuntha forever, then this is most acceptable. I gladly accept this. И тогда Рамануджачарья смиренно сложил руки, ладони и сказал, «О, Гурудев, но если я очень незначительный человек, и если какой-то один незначительный человек отправится в ад, тогда как все эти люди обретут освобождение и отправятся служить Господу на Вайкунтхе, то я с радостью принимаю это». Entonces, me siento feliz, estoy bien de que yo, alguien insignificante, se vaya al infierno, pero toda esta gente esté liberada. So seeing the humility and the compassion of Ramanujacharya, then Gostipun became very satisfied. И видя смирение и сострадание Рамануджачарьи, Гоштипурна был очень удовлетворен. So these are some examples of the highest type of disciple who is doing the Manobishta Seva, serving the innermost heart's desire of their Gurudev. We gave one example of our Param Gurudev, Vinod Bihari Das Brahmachari, that is Param Puja Pad Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. One example from our Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Sarath Thakur, and one example from Srila Ramanujacharya. И вот так вот мы с вами сейчас привели три примера наивысших учеников наивысшего класса, которые служат манобишта, желанию, очень сокровенному желанию сердца своего гуру. И первый пример — это Винод Брахмачари, то есть это Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махарадж, затем это Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур и, наконец, Рамануджа Ачарья. So, there's something more to be said. Следует сказать нечто большее. Tiene que decir. My Gurudev said that the disciple will feel separation from his spiritual master in proportion to how deeply he has served his guru. Мой Гурудев сказал, что ученик будет чувствовать разлуку со своим духовным учителем в зависимости от пропорции, пропорционально тому, как он служил своему гуру. Типуло profundamente haya servido a su guru. So we see that Srila Raghunath Das Goswami, he was very devoted to Srila Rupa Goswami. Мы видим, что Шрила Рагунат Дас Госвами был очень предан Шриле Рупе Госвами. And by the mercy of Шрила Рупа Госвами, he was realizing his guru's spiritual form as Rupa Manjari and his own spiritual form as Rati Manjari. И по милости Шрила Рупа Госвами, он осознал духовную форму своего гуру Шри Рупу Манджари и также свою собственную духовную форму Шри Рати Манджари. И que también por esta misericordia él podía experimentar su propia forma espiritual como Rati Manjari. So Srila Raghunath Das Goswami has prayed Shri Rupa Manjari Karachita Pada Padma Gostanda Nandana Bajapita Mastakaya Hamodataka Gaur Padaravinda Sambahanani Shanakaya Stavakim Karisye. He was chanting Harinam and went into trance. Entonces, Raghunath Das Goswami воспевал Харинаму и вошел в транс. Estaba cantando Harinam y entró en samadhi, en trance. In his trance, he saw that Radha and Krishna had been dancing and playing together, and now Radharani was tired, so Sri Krishna had sat down, and Radharani had laid her head in the lap of Krishna, and Krishna was very lovingly caressing her hair. В своем трансе он увидел Радху и Кришну, которые танцевали вместе. Но через какое-то время Радика устала, и тогда Кришна сел, и Радика положила свою голову ему на колени, и Кришна стал очень ласково гладить волосы Радики. Su cabeza en el regazo de Krishna, y Krishna estaba acariciando el cabello de Radharani. At that time, Rupa Manjari, to relieve the fatigue of Radharani, was very taking the lotus feet of Radhika in her lap. She was gently massaging her lotus feet. И в это же самое время, чтобы облегчить усталость Радики, Рупа Манджари подошла к Шримати Радике, взяла ее лотосные стопы и очень нежно стала их массировать. И comenzó a darle masaje a los pies de Radharani. Then Rati Manjari was nearby and looking at Rupa Manjari, and with very greedy eyes, she was saying, "Oh, I also want to render service." So Rupa Manjari, by her eyes, indicated to Rati Manjari to come, and Rati Manjari came there, and Rupa Manjari put the lotus feet of Radhika in her lap so that she could continue the service of massaging. And Rupa Manjari took a chamar, and she was fanning Radha and Krishna. И тогда Рати Манджари была неподалеку, и очень жадными глазами она смотрела на Рупу Манджари и думала о том, что тоже ей очень-очень хочется совершать это служение. И тогда своим взглядом Шри Рупа Манджари подозвала Рати Манджари. Рати Манджари подошла, и тогда Рупа Манджари очень аккуратно переместила лотосные стопы Радики на колени Рати Манджари. И тогда Рати Манджари стала делать массаж Радики. А Рупа Манджари взяла чамару и стала омахивать Радху и Кришну. Ари tomó los pies de Шримати Радхарани и colocó sus pies en el regazo de Rati Manjari. Entonces ella sí podía continuar el masaje a Shrimati Radharani mientras Rupa Manjari estaba abanicándole con el chamara a Shrimati Radharani. So just as Rati Manjari began to massage the lotus feet of Radhika and becoming intoxicated by the fragrance of her lotus feet, then suddenly his samadhi broke and everything disappeared. И, entonces, и так, когда Рати Манджари стала массировать лотосные стопы Радики и просто стала сходить с ума от этого удивительного экстаза и аромата лотосных стоп Радики, тут же самадхи прервалось и все пропало. Самадхи rompió su trance и volvió a su conciencia externa. So then Raghunath Das Goswami was in extreme shock and he was crying. Sri Rupa Manjari Karachita Padapadma. Oh, when will this day be mine? When you will give me this service? И тогда Шрила Рагунат Дас Госвами был был просто разбит горем, и он молился Рупе Манджари: «О, когда же настанет этот день, и когда ты дашь мне это служение?» Ese día va a ser mío que pueda yo hacer este servicio. So this is the deepest manobishta seva, serving the innermost heart desire of Gurudev. That is serving internally in the pastimes of Radha and Krishna. Это самая глубокая манобишта сева, сокровенное желание Гурудева. Это служение, внутреннее служение в лилах Радхи и Кришны. So Srila Gurudev said that when the disciple is in separation from such a guru, then he will weep. Sunyayate Mahagostam Garindro Jagarayate Vyagratundayate Kundam. И Гурудев сказал, что когда ученик находится в разлуке с таким гуру, он будет плакать и молиться в этом настроении. Yes, in this verse, Srila Raghunath Das Goswami is expressing his separation from Rupa Goswami after Rupa Goswami had become aprakat, unmanifest from this world. В этом стихе Шрила Рагунат Дас Госвами выражает свою разлуку с Шрилой Рупой Госвами после того, как Шрила Рупа Госвами стал апракат в этом мире. Cuando, dejó este mundo material. He's saying that, oh, I have written hundreds of verses glorifying Brajamandal, but now without Rupa Goswami, Shunyayate Mahagoshtam, this whole Brajamandal seems Shunya, like empty, desolate wasteland. Он сказал, я написал тысячи стихов, прославляющих Враджа Мандалу, но сейчас, когда ушел Шрила Рупа Госвами, вся Враджа Мандала кажется мне абсолютно пустой, безжизненной. Todo este Враджа Мандал me parece sunya, no quiere decir vacío, vacío e inservible este lugar. Oh, Gurindro Jagrayate, I have written the Giriraj Govardhan Vasa Pratana Dvadasakam, 12 verses glorifying Govardhan. Pramada Madana Leela Kandare Kandare Te Ratyatina Vayuna Dandamasmin Namandam Itikila Kalanatam Lagna Kastad Dvayorme Nijanikatani Vasam Dehi Govardhanatam. But now, in the absence, in separation from Rupa Goswami, I cannot bear to look at Giriraj Govardhan. Govardhan seems to be like a python with a mouth open, waiting to devour me. Он сказал, я написал 12 стихов, прославляющих Гирирадж Говардхан, но сейчас, когда ушел Шрила Рупа Госвами, я не могу смотреть на Гирирадж Говардхан, потому что он подобен питону с открытой пастью, который готов проглотить меня. Me parece algo intolerable, no lo soporto ver a Govardhan, porque parece una pitón, una serpiente pitón, con la boca abierta a punto de devorarme. Oh, I have written the Radhakunda Ashtakam glorifying Radhakunda. Я написал Радхакунда Аштаку, которая прославляет Радхакунду. Glorificando al Radhakunda. Агарипурапи ятна датра девья прасада прасаракрита катакша праптикама праканам анусарати танда банда севану банде стадати сурабирада кундами вастрайоми. Oh, when will the fragrant Radhakund give me her shelter? But now I cannot bear to look at Radhakund. When I see Radhakund, it is like the gaping mouth of a tigress about to eat me. Я написал Радхакунда Аштаку о том, когда же Радхакунда даст мне свое прибежище, но теперь я не могу даже смотреть на Радхакунду, потому что она кажется мне подобной тигрице с открытой пастью, которая вот-вот меня съест. Me parece algo tan insoportable y lo veo como la boca de un tigre que está también a punto de comerme. Jivatu Rahita Swami, O Rupa Goswami, I cannot live without you. O Rupa Goswami, я не могу жить без тебя. No puedo vivir sin ti. So these are the bhavs of satsishya. И таковы бавы сатшишья. Los humores de un satsishya. And Srila Gurudev said, the real Guru Puja or Vyasa Puja is when you're not offering only of flowers or arti or Mahaprasadam, but you offer yourself and become a disciple like Raghunath Das Goswami, then you can think that the Guru Purnima has been celebrated. Otherwise, you have not celebrated at all. И Шрила Гурудев сказал, что вот это настроение садшишьи, когда вы не просто предлагаете цветы, махапрасад, а когда вы вот так предлагаете себя в настроении Шрила Рагуната Даса Госвами, вот это и есть настоящее совершение Гуру Пуджи. И если у вас такого настроения нет, то никакой Гуру Пуджу вы не совершили. И lo haces, entonces tu Guru Purnima está completado. И вот это можно считать празднованием Гуру Пурнимы, в противном случае нет. Hari Hari Bol.